Глава 6. Наводнение стало не только погодным явлением. В конечном счете оно определило социальную, политическую и экономическую историю региона, породило самобытную культуру, набирающую все большую значимость среди жителей Нижней Сотни. Как ни парадоксально, оно усилило стремление южан к независимости и лишь сильнее подчеркнуло разделение Лира на север и юг. Таким образом, можно утверждать, что даже два столетия спустя наводнение формирует основу южного самосознания. Из введения к сборнику современных баллад писателей южан под редакцией доктора Риса Бринли. 201 год от наводнения. Следующее утро, впервые с момента приезда в бухту Девяти Колоколов, радовало безоблачным небом, и это казалось хорошим знаком. Поднявшись с постели, Эффи быстро оделась и побежала по тропинке к дому, поскальзываясь на мягкой грязи. Сегодня даже море присмирело. Волны с тихим шелестом набегали на камни, на белых клочьях пены играли солнечные блики. Вдали резвились два тюлени, чьи серые головы с берега казались мелкими, как галька. Вчерашний покой обратился решимостью взяться за дело. Еще вчера, сидя в машине рядом с Престоном и вдыхая табачный дым, Эффи дала себе слово «попробовать». Глупо сдаваться, даже не начав работу. «Не обязательно любить дело, которым занимаешься», — сказал Престон. Сперва Эффи разозлила такое отношение, но теперь она неохотно признала, что на самом деле это был отличный совет. Возможно, она в чем-то заблуждалась насчет Мирдина, но ведь не во всем. Он по-прежнему оставался автором «Ангарат». Он по-прежнему был человеком, который укреплял двери гостевого дома железом. Ангарат тоже считала, что не справится. Поначалу она не верила, что сможет убежать от короля Фейри. Пусть Эффи не была великим дизайнером, зато побеги ей всегда удавались неплохо. Она по крошке ломала архитектуру собственной жизни, пока не появлялась достаточно большая трещина, в которую можно было бы ускользнуть. Всякий раз, столкнувшись с опасностью, она мысленно рисовала себе тайные ходы, да хоть дырочку в половицах, любую щель, куда можно забиться. Наконец она увидела дом, резко чернеющий на фоне ясного голубого неба. Эффи захватила с собой альбом с первоначальным дизайном поместья Хирайт и три ручки, на всякий случай, если вдруг одна или две высохнут. Ощущая приятную усталость, она поднялась по замшелым ступеням. Янта ждал на пороге. Он встретил ее с радостью, будто даже с облегчением. «Похоже, вам уже лучше», — заметил он. «Да», — подтвердила Эффи и смутилась, вспомнив, как поспешно сбежала из дома. «Простите, что не пришла вчера. Кажется, я еще не совсем привыкла к здешнему воздуху». «Вполне понятно», — великодушно откликнулся Янта. «Вы ведь явно северянка, но я рад, что теперь вы выглядите не такой зеленой». Что он имел в виду? Ее внешность или опыт? Но следующие слова развеяли сомнения. «У вас прекрасный цвет кожи». «О!» — вспыхнув, пробормотала она. «Спасибо». Светлые глаза Янта блеснули. «Ну что ж, начнем?» — произнес он и кивком предложил ей войти. Стряхнув с себя легкую неловкость, Эффи прошла в дом. Первоначальный вариант ее строения сочетал в себе прочность и весьма необычный внешний вид. Однако тот дизайн был нарисован до того, как она увидела Хирайт вживую. Исходя из условий конкурса, напрашивался вывод, что здесь нет ничего. Чистое поле, ожидающее начала нового строительства, но никак не полуразвалившийся дом. Поэтому вчера, вернувшись из Солтни, Эффи уселась на кровать и, пристроив альбом на коленях, попыталась соединить свое первоначальное видение с представшей перед ней жуткой реальностью. На неопытный взгляд Эффи получилось вроде бы неплохо. Конечно, план еще придется корректировать, чтобы до момента возвращения в Каэр и Сель предоставить Янта готовый дизайн. Но она справится. Иначе нельзя. Вслед за Янта Эффи вошла в вестибюль, который, несмотря на солнце и безоблачное небо, сохранял мрачную серость. На полу стояли грязные лужи в соляных обводах. У входа в кухню застыл чопорный и угрюмый Уэдерл, лишь коротко кивнувший в ответ на приветствие Эффи. Это, впрочем, ничуть не умерило ее энтузиазма. «Я хочу начать отсюда», — заявила она. «С вестибюля. В солнечный день он должен быть залит светом». «Трудная задача», — возразил Янта. «Фасад дома обращен на запад». «Знаю», — кивнула Эффи, доставая из сумки альбом. «Если получится, мне бы хотелось развернуть весь дом. Пусть вестибюль и кухня выходят на восток, на воду». Янта задумался. «Тогда вход будет со скалы?» «Знаю, звучит невероятно», — признала она. «Точнее, дорого», — вмешался Уэдерл. «Мистер Мирдин обсуждал с вами финансовую сторону проекта». «Не сейчас», — Янта махнул рукой. «Я хочу дослушать план Эффи. Если потребуются коррективы, мы внесем их позже». Кажется, Уэдерл хотел что-то возразить, но лишь плотнее сжал губы и прислонился к дверному косяку. «Но...» — осторожно начала Эффи. «На самом деле я думала о стоимости и об осуществимости проекта. Согласно моему замыслу, следует снести большую часть нынешнего строения и построить новый дом на расстоянии нескольких акров от края утеса. Учитывая непредсказуемость скалы и неровности рельефа...» На лицо Янта набежала тень, а недовольный взгляд красноречиво сообщал, что идея ему не нравится. Неужели он и не думал, что место старого здания займет совершенно новое? Глядя на мрачное лицо и потемневшие глаза Янта, Эффи отступила назад с безотчетным страхом. Однако он просто предложил. «Эффи, не подниметесь со мной наверх? Я бы хотел кое-что показать». Эффи беспомощно кивнула, устыдившись собственного страха. «Будь здесь мать, она бы ее отчитала». «Ничего не случилось, Эффи!» Ребенком она добивалась лишь презрительного удивления, а не утешений, когда после ночного кошмара бежала в комнату матери. Но тот же самый ночной кошмар повторялся снова и снова, а в углу комнаты опять возникала темная фигура. В конце концов, Эффи вообще перестала бегать к матери и просто читала «Ангарат» при свете лампы, пока не начинала действовать снотворное. Янта двинулся наверх, ведя рукой по прогнившим деревянным перилам. Эффи неуверенно последовала за ним. Проходя мимо портрета короля Фейри, она не удержалась и взглянула в его холодные глаза. Он словно дразнил ее, напоминая, что заключен в позолоченную раму, заперт внутри придуманного мира. Но настоящий король Фейри отнюдь не был скован, как тот, что на картине. И она видела то существо на дороге. Эффи стиснула лежащий в кармане ведьмин камень, поднимаясь вслед за Янта на верхнюю площадку лестницы. С ликов святого Ефима и святого Маринала капала вода. Янта был так высок, что ему налилось на плечи и на черные волосы. Он, кажется, не заметил. Наверное, когда живешь в таком холодном сыром месте, перестаешь чувствовать неудобства. «Сюда», — сказал он, ведя Эффи вперед по коридору. Пол под ногами выразительно застонал. Янта остановился возле маленькой, ничем не примечательной деревянной двери. «В прошлый раз вы ушли в такой спешке, что я не успел показать вот это. Не подумайте, что я вас осуждаю. Этот дом не для слабонервных». Ручка зазвенела, а дверная рама дрогнула, будто кто-то стукнул в дверь с той стороны. Эффи напряглась. Сердце бешено забилось в груди. Она вдруг поймала себя на мысли, что думает о кабинете мастера Корбиника, зеленом кресле и нитях из обивки, которые тянулись как лозы. Янта распахнул дверь. Точнее, просто повернул ручку. Все остальное сделал ветер, с яростным воем чуть не сорвав дверь прямо с петель. Эффи инстинктивно отшатнулась и подняла руку, чтобы прикрыть глаза. Лишь когда завывания ветра немного стихли, она заставила себя заглянуть в открывшийся проем. Эффи увидела узкий балкон, уцелевший лишь наполовину, основательно изъеденный плесенью и сыростью. Пол походил на шахматное поле, где черные провалы чередовались с выгоревшими на солнце досками. Дерево скрипело и стонало на ветру, навевая мысли о корабле-призраке, чьи оборванные паруса раскачивались под песню Банши. Эффи в ужасе взглянула на Янта. Неужели он всерьез ждал, что она сделает хоть шаг на прогнивший пол? Словно прочитав мысли Эффи, Янта протянул большую заросшую черными волосами руку с бледной, как древний камень, кожей, чтобы ее удержать. «Дальше не ходите», — предупредил он. «И не обращайте внимания на очередное свидетельство небрежности отца. Лучше взгляните на этот вид». Эффи посмотрела вперед, чувствуя себя в большей безопасности, когда рука Янта отделяла ее от проема. Над сгнившими досками балкона она увидела утес, раскрашенный белыми, серыми и зелеными пятнами, где свили себе гнезда орлы и чайки. Ветер трепал птичьи перья. Внизу скрежетали зубами волны, бросаясь на скалы, а расстилавшаяся до горизонта водная гладь, казалось, таила в себе смертельную опасность. Эффи вдруг ощутила, как задрожали ноги, а ладони стали скользкими от пота. Когда под ней рухнула скала, все случилось слишком неожиданно, она даже не успела испугаться. Но теперь девушка в полной мере ощутила опасность, что таят в себе скалы и зловещие океанские волны. «Красиво, верно?» — сказал Янта. Даже на ветру его волосы почти не растрепались. «Ужасно!» — призналась Эффи. «Красота часто пугает», — продолжил Янта. «Вы знаете, почему это место назвали бухтой девяти колоколов?» Эффи покачала головой. «До наводнения суша простиралась дальше, в море. Там, на прежней земле, находились десятки небольших поселений, в основном рыбацких деревушек. Что вам рассказывали на уроках о случившемся?» «Ну, начался шторм», — сказала Эффи, зная, что этот вопрос сродни прогнившим доскам пола. «Только расслабишься, тут же провалилась». Янта чуть заметно улыбнулся. «Одно из многих заблуждений северян по поводу наводнения. Многие считают, что разразился чудовищный шторм, одна единственная ночь ужаса, а потом мы остались с его последствиями. А ведь человеку требуется не больше 10 минут, чтобы утонуть. 10 минут — не так уж долго. Но когда не удается сделать вдох, а легкие горят огнем, это время кажется вечностью. Даже если вытащит, существует риск умереть после, на суше, если вода безвозвратно испортила легкие. Наводнение в Нижней Сотне длилось несколько лет, дорогая. Все началось с дождей, которые шли дольше, чем обычно. Потом стало не так сухо, как должно бы. Тут осыпались утесы, там болото вышло из берегов. Сначала на это почти не обратили внимания и, конечно, не восприняли как предупреждение. Вы когда-нибудь слышали поговорку о лягушке в горячей воде? Если повышать температуру медленно, она ничего не заметит, пока не сварится заживо. Мягкотелый северянин, возможно, заметил бы надвигающуюся опасность. Но ведь южане сами практически вышли из моря. Но забирало, забирало, забирало. На его совести тысячи отдельных смертей. Южане всегда терпели, поскольку не знали другой жизни. Они и не думали страшиться наводнения, пока вода в буквальном смысле не постучалась к ним в двери. Счастливчики, что побогаче, жившие дальше от берега, смогли убежать. Поднявшиеся волны поглотили все: дома и магазины, женщин и детей, стариков и молодых. Море не знает пощады. В этой бухте стояло 9 церквей. И, несмотря на все молитвы святому Маринеллу, их поглотило море. Говорят, в определенные дни все еще можно услышать, как колокола этих церквей звонят под водой. Повернувшись в сторону моря, Эффи прислушалась, но не услышала никакого звона. «Наводнение случилось 200 лет назад», — заметила она. «Задолго до рождения вашего отца». Она надеялась, что это не прозвучало пренебрежительно. «Конечно», — согласился Янта. Но история о наводнении живет в сознании каждого ребенка, родившегося в Нижней Сотне. Матери шепчут нам ее в колыбели. Отцы учат нас плавать еще до того, как мы начнем ходить. Первые игры с друзьями. Кто дольше всех задержит дыхание под водой? Мы учимся бояться, ведь только страх не дает морю нас уничтожить. Эффи вспомнила рассказы Рии о суевериях южан, о боязни второго наводнения и вере в то, что магия спящих способна его остановить. Глядя, как волны разбиваются о скалы, слушая рассказы Янта, Эффи вполне могла их понять. Страх заставит поверить во что угодно. Как ни странно, она вдруг вспомнила о мастере Корбинике. Когда он впервые положил руку ей на колено, Эффи решила, что он ведет себя по-отечески. Тогда она не умела бояться и даже сейчас не знала, позволено ли это. «Вот почему отец построил здесь дом», — продолжил Янта. «Он хотел, чтобы мы с мамой научились бояться моря». «Ваша мама не из Нижней Сотни?» Янта говорил не об этом, но Эффи вдруг ухватилась за эту мелкую деталь. До сих пор она не замечала ни следа таинственной вдовы. «Нет», — коротко ответил Янта. «Эффи, надеюсь, вы поймете, что снести этот дом было бы святотатством, оскорблением памяти отца. Возможно, в своем первоначальном объявлении я неясно выразился, за что прошу прощения. Этот дом нельзя сравнять с землей. Знаю, что вы безмерно любите и уважаете моего отца, и с трепетом относитесь к наследию Эмриса Мирдина, поэтому я не сомневаюсь, вы сможете принять этот вызов». Верил ли он, что посвящение Мирдина остановит еще одно наводнение и, возможно, даже возместит нанесенный ранее ущерб? Эффи не спрашивала, боясь его обидеть. Пока она раздумывала над ответом, Янта закрыл дверь. Ветер сразу перестал трепать волосы Эффи, вой стих. «Я готова», — наконец ответила она. «Я хочу попробовать». Ей безумно хотелось хоть раз сделать что-то полезное, создать нечто прекрасное, что-то свое. Пусть эта поездка станет не просто побегом, попыткой испуганной девочки сбежать от воображаемых монстров. Ей не позволят написать научную работу, статью в газете или хотя бы сказку. В университете провались они в бездну. Очень ясно дали это понять. Так что у нее оставался единственный шанс создать что-то долговечное, и она воспользуется им, какой бы непреодолимой ни казалась задача. А вернувшись в Каэр-Исель, Эффи сообщит мастеру Корбинику и сокурсникам, что они заблуждались на ее счет. Она больше никогда не будет распускать сопли и прогибаться, и ни за что на свете не сядет в зеленое кресло. Придется довериться Мирдину и убедить себя, что он не ставит перед ней невыполнимую задачу. Остается лишь по-прежнему верить в слова Ангарат и обещанный ими счастливый конец. Что же касается тысяч утонувших людей и слухов о втором наводнении, ее единственный враг — это море. «Отлично!» — улыбнулся Янта, демонстрируя ямочку на щеке. «Я знал, что не ошибся, когда выбрал вас». Он мягко сжал плечо Эффи, не сводя с нее взгляда, будто ожидая ответа. Эффи застыла, живо ощущая его влажное прикосновение и безмерную тяжесть руки на плече. Она словно перенеслась обратно в кабинет мастера Корбиника, к зеленому креслу. Она не могла выдавить ни слова. Она чувствовала себя старой куклой, погребенной под пылью и паутиной. Когда неловкое молчание слишком затянулось, Янта отпустил ее и отвел глаза, будто ощутив сковавший Эффи страх. Казалось, он и сам удивился собственному порыву. «Простите», — сказал он. «Я на минутку. Нужно кое-что согласовать с Уэдералом. Боюсь, ему это не понравится. Подождите меня здесь». Эффи ждать не стала. Она ощутила подступившую к горлу тошноту, у нее кружилась голова. Вокруг стонал и скрипел странный полуразрушенный дом Мирдина. Много лет назад, еще до наводнения, люди из Нижней Сотни привязывали преступников на пляже во время отлива, а потом, собравшись в отдалении, ждали, пока поднимутся волны. Они приносили с собой покрывало для пикника и ели, пока море досыта кормило бледную грешницу, заливая воду ей в горло. Эффи сама не знала, почему всегда представляла себе женщину. Женщину с волосами цвета водорослей. Именно от подобных варварств северные завоеватели, по их словам, и спасли южан. Столетия спустя об этом слагали сказки и легенды, будто вовсе не было завоевания, будто целые деревни не пали жертвами стремления искоренить недостойные обычаи, будто эти истории не стали следствием войны. Эффи медленно шла по коридору, на всякий случай держась рукой за стену. Тошнота по-прежнему не утихала. В конце концов она остановилась возле двери, ведущей в кабинет, где Престон устроил себе комнату. Движимая любопытством или чем-то еще, Эффи потянулась к ручке. Оказываясь в церковной исповедальне, она каждый раз беспомощно пыталась выдумать грехи, которые казались достойными исповеди, но не слишком шокировали бы священника. Теперь Эффи охватило неодолимое желание признаться, рассказать кому-нибудь, как Янта ее коснулся. Хотя она всеми силами пыталась убедить себя, что это ничего не значило, просто дружеский жест, ободряющее похлопывание по плечу. Но разве наводнение не начинается с безобидной капли воды? Как бы ей хотелось научиться отличать хорошее от плохого, безопасное от ненадежного. Однако страх заставлял смотреть на мир другими глазами. Она словно видела искаженное, обрывочное, уродливое отражение в разбитом зеркале. Престон говорил, что его волнует лишь правда, и, наверное, смог бы сказать, оправдан ли ее страх. Эффи почему-то знала, что в этом вопросе ему можно доверять. За все время, проведенное в машине, он ни разу к ней не прикоснулся. Скорее, он обращался с ней очень осторожно, как с хрупкой статуэткой, которую ненароком можно разбить. Затаив дыхание, Эффи медленно открыла дверь. Раздался жуткий скрип, напоминающий вой придавленной кошки. Она ждала, что Престон сидит за столом Мирдина, склонив голову над книгой. Однако комната оказалась пуста, и Эффи ощутила укол разочарования. Она окинула взглядом старые книги и разбросанные бумаги, сигареты на подоконнике, одеяло, брошенное на изодранный диванчик. Эффи задержала на нем взгляд, пытаясь представить спящего Престона, и с улыбкой подумала, что его длинные ноги наверняка свисают с края. Немного осмелев и ощущая возрастающее любопытство, Эффи подошла к столу. Он явно принадлежал Мирдину, хотя ей не удавалось представить сидящего за ним писателя. Его затмевал образ Престона. Повсюду лежали книги, раскрытые, как раковины моллюска. На страницах желтели пятна от воды. Поэтические произведения Эмриса Мирдина 196-208 годы от наводнения предлагали к прочтению гибель моряка. Эффи провела пальцем по словам, представляя, что Престон делает так же. Неужели почтение в его тоне ей просто почудилось? Или он все же испытывал некую страсть к творчеству Мирдина? По столу были разбросаны бумаги. Скомканные, сложенные пополам, явно разглаженные, будто Престон передумал их выбрасывать, почти все с неровными краями, словно вырванные из записной книжки. Однако самой записной книжки не было видно. Зато повсюду валялись безответственно открытые ручки. Забавно. А ведь она сперва считала, что Престон педантично и аккуратно относится к работе. А ведь даже сама Эффи не оставляла ручки незакрытыми, как какая-нибудь невежда. Понимая, что вторгается сейчас в личное пространство, но не особо тревожась на сей счет, Эффи разгладила несколько скомканных бумаг. По большей части они были написаны на аргантийском. Не в силах прочитать, она просто выглядывалась в буквы, изучая почерк Престона. Сжатый и аккуратный, как в библиотечном журнале, но не особенно изящный. Он забавно писал букву «В». Поставленные друг на друга кружочки походили на безголового снеговика. Очарованная, Эффи прикусила губу, чтобы сдержать глупую улыбку. Она развернула еще один лист, на этот раз написанный на лирийском. Как назвать работу? «Казнь автора. Исследование авторства основных работ Эмриса Мирдина. Часть первая. Существующая теория ложного авторства начинается с...» «Часть вторая. Криптографические доказательства. Примеры спросить у Госсе. Часть третья. Письма, записи в дневнике. Использовать ближайший мимеограф. В Лейстоне?» «Мимеограф. Старинный прототип ксерокса». Список продолжался и дальше, но взгляд Эффи зацепился за первую строчку. «Казнь автора». Дрожащими пальцами она перевернула листок. На полях Престон набросал какие-то бессмысленные рисунки, а ниже тянулись одни и те же слова, нацарапанные до конца страницы. Эффи пораженно уставилась на них, не веря своим глазам. И тут со скрипом открылась дверь. «Что ты делаешь?» — с порога поинтересовался Престон. Эффи поспешно смяла бумагу в руках, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди. «Я могла бы спросить то же самое», — заявила она, не ощущая прозвучавшей в голосе уверенности. Престон держал в руке кружку с кофе, и Эффи заметила, как побелели костяшки изящных пальцев, а челюсти сжались. Она вспомнила, как настороженно он вел себя, когда Янта показывал ей кабинет, как поспешно спрятал записи, когда вчера Эффи села напротив него в кабинке. Теперь понятно, почему он так тщательно скрывал свою работу. «Эффи», — угрюмо сказал Престон. Он по-прежнему стоял на пороге, но глаза за стеклами очков шарили по комнате. «Казнь автора», — прочитала она вслух дрожащим голосом. «Исследование авторства основных работ Эмриса Мирдина. Это твоя научная работа?» «Постой», — попросил Престон с нотками отчаяния в голосе. Эффи вдруг поймала себя на мысли, что ей нравится слышать его мольбы. «Я все могу объяснить. Не ходи к Янта. С чего ты решил, что я побегу к Янта?» Престон медленно подошел к ней. Дверь со скрипом закрылась за его спиной. Эффи ощутила, как сердце пропустило удар. Она вдруг вспомнила слова пастуха, что король Фейри может принимать любые обличья. И теперь, глядя на сузившиеся глаза и вздымающуюся грудь Престона, была готова поверить, что в нем сидит частичка того зла. Эффи сунула руку в карман за ведьмовским камнем. Но мгновение спустя вся его злость испарилась. Он отпрянул, будто молчаливо извиняясь, что посмел ее напугать, и Эффи вытащила руку из кармана. Из Престона вышел не слишком убедительный король Фейри, чересчур уж тощий и неуклюжий. «Послушай», — сказал он, — «знаю, ты поклонница Мирдина, но я не хочу проявить неуважение к его наследию». Эффи прижала листок к груди. «Думаешь, он был мошенником?» «Просто пытаюсь докопаться до истины. Правда не выбирает стороны», — пояснил Престон и, заметив каменный взгляд Эффи, продолжил. «Здесь не совсем уместно слово «мошенничество», но я полагаю, что большинство своих работ он писал не один». Эффи стиснула зубы. «Почему хоть раз он просто не выложит все на чистоту?» «Мирдин был странным человеком, отшельником, затворником», — сказала она, изо всех сил стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Но это не делает его мошенником. С чего ты вообще это взял? Как мог в это поверить?» «Они ведь говорили о Мирдине, Эмрисе Мирдине, недавно посвященном Седьмом Спящим, самом знаменитом писателе в истории Лира. Это звучало абсурдно. Невозможно. Сложно объяснить». Престон поставил кружку с кофе и провел рукой по растрепанным волосам. «Начнем с того, что Мирдин был сыном рыбака. Не берусь судить, умели ли его родители читать и писать, но, насколько я выяснил, сам он перестал ходить в школу в 12 лет. Конечно, мысль о том, что человек со столь ограниченным образованием мог создавать такие произведения, не лишена романтизма, но это крайне маловероятно». Эффи ощутила, как участился пульс, и даже кончики пальцев свело от ярости. «Ты «Ты типичный заносчивый придурок!» — выпалила она. «По-твоему, только очкарики из университета могут написать что-нибудь значимое?» «Почему ты так его защищаешь?» — поинтересовался Престон, одарив ее холодным взглядом. Несмотря на кипящую внутри ярость, Эффи понимала, что вполне заслужила подобное отношение. «Ты ведь северянка. Сейр — отнюдь не южная крестьянская фамилия». «Интересно, сколько времени он ломал голову над ее фамилией?» При мысли об этом Эффи ощутила легкий трепет в груди. «Да, я не южанка, но вовсе не снобка», — сказала она. «И это лишний раз доказывает, насколько глупа твоя теория. Книги Мирдина предназначены не только для суеверных рыбаков из Нижней Сотни. Они нравятся всем, ну, кроме заносчивых». «Не называй меня больше придурком», — попросил Престон. «Я далеко не единственный, кто ставит под сомнение его авторство. В литературном колледже эта теория весьма распространена, но до сих пор никто не пытался ее доказать. Мой наставник, мастер Госсе, проводит исследования на эту тему. Под предлогом сбора писем и документов Мирдина он послал меня сюда. Так что я не солгал, что приехал сюда с разрешения университета». При мысли о кучке надутых, заносчивых ученых-литературоведов, сидящих в кожаных креслах и степенно обсуждающих способы дискредитации Мирдина, Эффи пришла в еще большую ярость. Такой злой она не была даже тогда, когда увидела имя Престона в библиотечном журнале или спорила с ним, стоя на утёсе. «Чего ты в конечном счете добиваешься? Просто хочешь унизить поклонников Мирдина? Чтобы его выдворили из музея спящих и...» Она вдруг ощутила настоящий ужас. «Это часть грандиозного аргантийского заговора с целью ослабить Лир?» Престон помрачнел. «Неужели ты и правда веришь в сказки о магии спящих?» Внутри у Эффи все сжалось. Она стиснула в кулаке смятый лист бумаги. «Конечно, он, язычник-аргантиец, да к тому же ученый, явно не верит в магию». Эффи стало неловко. Зря она вообще затронула тему спящих. «Я этого не говорила», — бросила она. «Но для Лира было бы крайне унизительно лишиться самого знаменитого спящего. Как минимум, это подорвет моральный дух солдат». «Если ты не в курсе, Лир побеждает в войне», — спокойно заметил Престон, но по лицу его скользнула тень. «В Арганте даже вновь подумывают объявить призыв в армию, забрать всех мужчин от 18 до 25 лет. У меня совсем другая цель, но вообще-то подорванный моральный дух лирийских солдат — не худший вариант». На взгляд Эффи, Престон Эллори меньше всего годился для военной жизни. «Значит, ты диверсант?» Престон усмехнулся. «Совершенно нелепая мысль. Это ни в малейшей степени не связано с политикой. Речь идет о науке». «По-твоему, наука полностью отделена от политики?» К его чести, Престон, кажется, всерьез задумался, уткнувшись взглядом в какую-то точку на дальней стене. Вновь повернувшись к Эффи, он сказал: «Нет, но в идеале должна бы. Наука — просто попытка найти объективную истину». Эффи язвительно фыркнула. «Ты правда веришь, что существует такое понятие, как объективная истина? Думаю, ты заблуждаешься». «Что ж», — Престон скрестил руки на груди, «тогда мы в корне не согласны в этом вопросе». Эффи ощутила, как ярость постепенно стихает, однако адреналин все еще бурлил в крови. Она постаралась спокойно обдумать происходящее. «Что ж», — начала Эффи, передразнивая самодовольный тон Престона. «Вряд ли Янта очень обрадуется, узнав, что гостящий под его кровом студент университета на самом деле пытается разрушить наследие его отца. Полагаю, он будет в ярости». Девушка с удовольствием отметила, что Престон побледнел. «Послушай», — снова сказал он, — «тебе не обязательно ему сообщать. Я провел здесь уже несколько недель и не нашел почти ничего полезного. Мне в скором времени придется отказаться от проекта и уехать. Разве что...» «Разве что...» — Эффи выгнула бровь. «Разве что ты сможешь мне помочь», — закончил Престон. Сперва она решила, что ослышалась. Если он хотел выбить ее из колеи, то полностью добился своей цели. Постаравшись взять себя в руки, Эффи недоверчиво спросила: «Помочь тебе? С чего я вообще должна тебе помогать?» И тут Престон внезапно произнес: «В сумерках я искала свое отражение в следах прилива. Но король Фейри и в этот раз просто посмеялся надо мной. Когда сгустились сумерки, солнце почти село, скрылось за линией горизонта. И в водах осталась лишь темнота, которую не мог разогнать его гаснущий свет». И выжидающе взглянул на Эффи. Несмотря на потрясение, она смогла закончить отрывок. «Я шлепала ладонями по темной стылой воде, будто могла наказать ее за непослушание. И в этот момент поняла, что, сам того не зная, король Фейри сказал правду. Пусть воды прилива не показали моего лица, зато раскрыли душу. Я стала вероломной, гневливой, требовательной, как и он сам. Он с самого начала жаждал видеть меня такой». Эффи замолчала, переводя дыхание, а потом добавила: «Кстати, меркнущий свет, а не гаснущий». Престон скрестил руки на груди. Никто из студентов литературного колледжа не способен вот так сходу, слово в слово процитировать Ангарат. А то стихотворение «Гибель моряка». Мало кто знает поэзию Мирдина, а эти стихи и подавно. «К чему ты клонишь? Твое место в литературном колледже, Эффи. Ты этого заслуживаешь». Эффи потрясенно уставилась на него, напоминая себе, что нужно продолжать дышать и моргать. «Серьезно? Пусть у меня хорошая память. Дело не только в этом», — пояснил он. «Как ты думаешь, что есть у других студентов литературного такого, чего нет у тебя?» Теперь он, похоже, решил с ней поиграть. Эффи ощутила, как от негодования на глаза навернулись слезы, но тут же сморгнула их. «Хватит! Прекрати!» — выпалила она. «Ты ведь сам все знаешь. В литературный колледж не принимают женщин. Не стоит так жестоко, глупо шутить. Абсурдная, устаревшая традиция!» Резко перебил ее Престон. Эффи удивила его горячность. А ведь он вполне мог бы начать повторять те же избитые фразы, что и все университетские мастера. Дескать, женские умы слишком пресны и способны сочинить лишь нечто легкомысленное, женственное, не выходящее за рамки времени и места, и крайне недолговечное. «С чего ты так волнуешься из-за правила, которое тебя вообще не касается?» — уточнила она. «Ты могла бы уже понять, что я не стремлюсь делать что-то только потому, что так делали всегда», — Престон сжал зубы. «Или что-то оберегать лишь за тем, что так принято». «Само собой». «И что же?» Эффи ощутила, как заливается румянцем. «Упомянешь меня в разделе благодарностей?» «Нет», — возразил он. «Я хочу сделать тебя соавтором». Такого Эффи точно не ожидала. Дыхание перехватило, сердце пропустило удар. «Я не... Прежде я никогда не писала статей по литературе. Я не умею. Это несложно. Ты ведь знаешь все работы Мирдина вдоль и поперек. Всю теорию и критическую часть я возьму на себя». Престон пристально посмотрел на нее. «Если ты придешь к руководству колледжа с новаторской научной работой по литературе, они не смогут не принять тебя». Эффи чуть не закатила глаза. «Ну кто же называет собственную работу новаторской?» И все же на краткий миг она позволила себе помечтать о новом будущем. Вот она вернется в университет с новаторской научной работой, где на обложке после фамилии Престона будет красоваться ее собственная, или даже перед ней, если Престон поступит честно и разместит фамилии в алфавитном порядке. И тогда литературный колледж нарушит устаревшую традицию. Эффи больше никогда не придется рисовать поперечные разрезы и видеть мастера Корбиника. Надежда распускалась в ней, как нежный цветочный бутончик. ни мастер Корбиник, ни прочие студенты не смогут победить, если она выйдет из их игры и начнет играть в собственную. Но это означало бы предать Мирдина и все то, во что она верила с самого детства, слова и истории, за которыми следовала, как за стрелкой компаса. Ангарат всегда была ее путеводной звездой. «Я не могу», — наконец сказала Эффи, не желая дальше развивать эту тему. Престон тяжело вздохнул. «Неужели тебе совсем не интересно узнать о наследии Мирдина? Выяснить правду? Просто для себя? В конце концов, он твой любимый автор. Вдруг ты сможешь доказать, что я ошибаюсь?» Эффи только фыркнула, но идея и правда была привлекательной. «Тебя в самом деле больше волнует правда, чем возможность доказать собственную правоту?» «Само собой». В его голосе не слышалось ни капли сомнения. Эффи больше не могла сопротивляться напору. А Престон, будто ощутив, как дрогнула ее воля, продолжил. «Вряд ли руководство колледжа легко изменит свое мнение, но я буду бороться рядом с тобой, Эффи. Обещаю». В его взгляде не было ни капли хитрости или фальши. Престон говорил искренне. Эффи с трудом сглотнула. «Знаешь, я ведь пыталась», — призналась она, «когда только узнала свой экзаменационный бал. Я написала письмо твоему наставнику, мастеру Госсе, и предложила темы научных работ. А еще объяснила, как много значит для меня произведение Мирдина». «И что он сказал?» Тихо выдохнул Престон. Он просто не ответил. Прежде Эффи никому не говорила об этом, даже матери. Она опустила взгляд и увидела, как дрожит в руках скомканный лист бумаги. «Мне жаль», — сказал Престон и неуверенно провел рукой по волосам. «Я... Это ужасно и жестоко». Эффи ничего не ответила, пытаясь сдержать подступающие к глазам слезы. «Но я верю в этот проект», — продолжил он уже мягче. «И верю в тебя. В нас обоих». Он вдруг запнулся, словно смущаясь собственных слов. Прежде он всегда говорил с ней уверенно. И отчего-то эта мимолетная слабость лишь укрепила ее доверие к нему. «Но как же спящие?» — спросила она, вновь рискуя нарваться на насмешливый тон Престона. «Знаю. Заносчивые скептики из университета считают, что слишком умны для всяких мифов и магии, но не все в Лире думают так же. Южане так вообще свято верят, что только посвящение Мирдина способно предотвратить второе наводнение. Одной научной работы недостаточно, чтобы одним махом разрушить сложившийся миф», — ответил Престон. «Особенно тот, что существует не одно столетие. Музей спящих не выселит Мирдина в тот же миг, когда мы сойдем с поезда в Каэр и Селе с научной работой в руках». Он не сказал этого прямо, но Эффи поняла, что имелось в виду. Правда и магия — две совершенно разные, несовместимые вещи. Именно так Эффи твердили с самого детства лечащие врачи, отчаявшаяся мать, школьные учителя, священники и мастера, которые никогда ей не верили. Эффи преклонялась перед магией. Для Престона священной была правда. Их союз выглядел неестественно, и все же она поняла, что не в силах отказаться. «Не боишься, что ученые будут задавать те же вопросы, что и я?» — привела Эффи последний довод. «Что они спросят, почему человек по фамилии Эллари так стремится уничтожить наследие национального автора Лира? Тем больше причин поставить благородное лирийское имя Эффи Сейр на титульном листе рядом с моим». Во взгляде Престона мелькнули веселые искры. «Считай это перемирием». Не сдержавшись, Эффи закатила глаза. «Ты поэтому попросил меня о помощи?» «Не только. Янта отгораживается от меня. Он мне не доверяет, зато верит тебе». Эффи вспомнила тяжелую руку Янта на своем плече, вновь заставившую испытать прежнее ощущение погружения на глубину, и, не задумываясь, выпалила. «Чего ты хочешь? Чтобы я его соблазнила?» Престон тут же покраснел до кончиков ушей. «Святые, нет! «За кого ты меня принимаешь?» Эффи тоже залилась румянцем и опустила голову, не в силах взглянуть ему в глаза. «Зачем она это сказала?» «С головой у нее явно не в порядке. В мозгу что-то сместилось, словно перекосились рельсы. Теперь она вообще никому не доверяла». «У аргантийцев есть святой покровитель истины?» — спросила она. «Не совсем», — ответил Престон. «Но ради твоего спокойствия могу поклясться вашей святой Уной». Эффи поймала себя на мысли, что кивает. В правой руке она все еще сжимала лист бумаги, поэтому вытянула левую, на которой не хватало безымянного пальца. Престон протянул свою ладонь, мягкую, с длинными тонкими пальцами, и они обменялись рукопожатием. Обычно Эффи не любила пожимать людям руки. Она не очень хорошо понимала, когда точно нужно отпустить, и всегда сжимала чужую ладонь дольше положенного. «Клянусь святой Уной, что помогу тебе», — сказала она, — «и не выдам тебя, нас, Янта. Клянусь святой Уной, что не предам тебя», — пообещал Престон, — «и буду за тебя бороться. Обещаю, что твое имя будет стоять на титульном листе рядом с моим». Они держались за руки, переплетя пальцы. Эффи все ждала, что он дернется и выпустит ее ладонь, но нет. Разглядывая подушечку его большого пальца, испачканную чернильными пятнами, она размышляла, не проверяет ли он ее, пытаясь оценить стойкость. Эффи сомневалась, что обладает достаточной выдержкой. Но в его глазах не читался вызов. И она вдруг поняла, что Престон просто оставил выбор за ней. Такая мелочь, возможно, вообще не стоила внимания, и все же мало кто позволял Эффи выбирать. Наконец она выпустила его ладонь, и Престон, согнув пальцы, уронил руку. «Начнем завтра», — сухо произнес он. «Могу я получить обратно свой листок?» Эффи послушно положила скомканную бумагу на стол. На ладони остались чернильные точки. «Здесь тоже стоило писать по-аргантийски», — заметила она. «Теперь я знаю», — бросил Престон, поджав губы. Когда вечером Эффи вернулась в гостевой домик, мысли безостановочно крутились в голове. Даже проглотив снотворное, она лежала без сна, глядя в сырой заплесневелый потолок и размышляя о заключенном соглашении. Может, утром она раскается в совершенной глупости и пожалеет, что не села в ближайший поезд. Может, станет корить себя, что предала Мирдина. Но сейчас Эффи чувствовала струящийся по венам адреналин. Она потерла кожу на месте безымянного пальца, гладкую, как ведьмин камешек. Перевернулась на бок, разметав волосы по подушке. Сердце по-прежнему бешено колотилось в груди. Закрыв глаза, она вновь увидела перед собой лист бумаги с пометками Престона, синие чернила на белом фоне. Ее имя. Вот что было нацарапано на полях и повторялось до самого конца страницы. Эффи, Эффи, Эффи, Эффи, Эффи.